Борьба жителей уезда Сунджу, южнокорейской провинции Северной Кюнсан, против размещения саад более 50 дней подряд идет у Сунджуского уездного управления в качестве массовой акции со свечами. Она началась 13 июля этого года. 31 августа, в день, когда 50-й раз идет массовая акция со свечами, в ней участвовали многочисленные жители уезда Сунджу и представители различных кругов южнокорейского населения, приехавшие из Пусана и Чангона провинции Южный Кюнсан. Решительные выступления жителей уезда Сунджу в разнообразной форме принимают длительный и активный характер, развиваясь в совместную борьбу с жителями других районов Южной Кореи. Организация «Национальные действия против размещения саад» заявила о своей жесткой позиции развернуть борьбу и в сентябре, и октябре. Партия народа, партия справедливости и демократическая партия Тубро высказали решимость рассмотреть борьбу против размещения саад в качестве партийной линии и развернуть борьбу. Это крайне тревожит власти Южной Кореи.